Парящий стоматолог, по пальцам слизнячок. Парящий стоматолог, бомбор машину зовет. Парящий стоматолог, крыша и кран. Парящий стоматолог, свернет зубы в черный бормашина и зодопар. Зловещий стоматолог, дьявольский угар.